Глава 18, в которой не все идет по плану, но кое-что все-таки удается. Оказавшись на улице, Катя уткнулась в спину внезапно остановившегося Катипапа. Выглянув из-за нее, она беззвучно ахнула. Возле подъезда, рядом с дожидающимся их угрюмым, понуро опустившим голову Лешкой, стояли Наташка и Ваня. «Ага!» — ликующе завопила Наташка. «Обмануть нас хотели, избавиться от нас решили. Тот-то, думаю, чего это Лешка тут торчит и молчит, как партизан?» «Никто вас не обманывал», — поморщилась, чувствуя, как краска стыда заливает лицо и радуясь, что в вечерней темноте этого не видно, Катя. «Просто я вспомнила, что забыл успокоить Катю. Сейчас дойду до нее и сразу назад, баеньки». «Катю!» — прищурилась Наташка. «Вспомнила. А что здесь тогда Лешка делает?» «Чего ты, Лешенька, торчишь тут, под Иркиными окнами?» — повернулась она к мальчику. Лешка ничего не ответил, лишь насупился еще больше. Зато взяла слово Ирина. «Наташенька», — притворно ласково сказала она, — «какое тебе дело, почему здесь стоит Леша? Может, он влюбился в меня? А может, в тебя? Потому и ждал, когда ты выйдешь. Иди домой, хорошая девочка, не парь людям мозги. И ты, Ваня, тоже иди. Некрасиво шпионить за друзьями». «А обманывать друзей красиво?» — буркнул и тоже опустил голову Иван. «Я никого не обманываю», — гордо тряхнула золотистой гривой Ирина. «Я на самом деле иду сейчас к Кате. Можете проследить. Впрочем, отчитываться и оправдываться я ни перед кем не собираюсь». Ира шагнула было вперед, но ее остановила Наташа. «Погоди», — вытянула она руку. «Ладно, допустим, я тебе верю. Леша в тебя влюбился. Паша, наверное, тоже, раз он вообще от тебя ни на шаг не отстает. И за Катю ты тоже волнуешься. Хочешь ей рассказать, что с тобой все в порядке. Но объясни мне, подруженька, почему же Катюха ничего не знает, если она вместе с остальными поехала к тебе в больницу? И еще. Хочешь, я тебе помогу? Для чего тебе ноженьки стаптывать, если есть вот это?» Наташа достала из кармана мобильник и запиликала клавишами. Катипап, издав нечто нечленораздельное, рванулся к девочке, но та уже поднесла телефон к уху и сказала: «Кать, это ты?» Катипап замер в двух шагах от Наташки. Казалось, он даже перестал дышать. А потом, когда странно изменившаяся в лице девочка опустила вдруг трубку, со всего маху влепил себе кулаком по лбу. «Тупица!» — простонал он и снова ринулся к Наташе. «Что она ответила? Что?» «Она сказала: спасите», — пробормотала Наташка. «А потом пошли гудки. Дай!» Катипап вырвал у нее из рук телефон и судорожно стал нажимать клавиши, а потом поднес трубку к уху таким жестом, каким подносит к губам флягу с водой, умирающей от жажды. Но даже на расстоянии Катя услышала, как из динамика раздалось: «Телефон вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети». «Отдай!» — вырвала у Павла мобильник испуганная Наташка и жалобно вдруг запричитала. «Что с Катюхой? Что? Вы знали, вы все знали, а нам не хотели говорить. Мы тоже Катькины друзья, мы тоже хотим знать, что с ней». «Проклятье!» — раскатисто загремел вдруг Катипап, принимая свой истинный облик. «Все, надоело цацкаться!» Он вскинул руки с растопыренными, скрюченными пальцами и в неярком свете фонарей и светящихся окон стал похож на сумасшедшего дирижера, вздумавшего в темной подворотне руководить оркестром, состоявшим из перепуганных до смерти девочки и мальчика. Впечатление усиливали распахнутые словно фалды фрака пола его мятого пиджака, а выглянувшая из-за облаков луна лишь подчеркнула сюрреалистичность картины. Если Ира и Лешка, хоть и тоже не видевшие до этого Катипапа вживую, по крайней мере догадались, что произошло, то Наташка и Ваню попросту остолбенели от шока. Катя даже испугалась за них. Так ведь недолго на всю жизнь за Икой остаться, а то и вовсе с ума сойти. Катипап, между тем, производил свои магические пассы, водя длинными костлявыми руками над головами замершей в ужасе парочки. Он что-то быстро и монотонно бормотал, встряхивал пальцами, возводил руки к лунному небу, снова простирал их к ребятам. Наконец он, словно плети, уронил руки и устало направился к Ире, Кате и Лешке. Наташка же и Ваня разом, словно солдаты на плацу, повернулись, как по команде, кругом и в ногу зашагали к выходу со двора. «Они что, теперь такими и будут?» — испугалась за друзей Катя. «Нет», — отмахнулся Катипап, — «придут домой и все забудут». «Что все?» — не унималась Катя. «И кто они такие, тоже?» «Они будут помнить», — сквозь зубы процедил Катипап, «все до того момента, как вышли из подъезда и увидели Лешу. Им будет казаться, что они дождались Ирину с родителями и просто ушли домой. Ты довольна?» «Да, довольна», — вскинулась Катя. «А почему вы так со мной разговариваете? Это что, я во всем виновата? Может, меня зовут не Катя, а Кутияна?» «Извини», — внезапно поник, будто из него выпустили воздух Катипап. «Это я не на тебя. На себя злюсь. Придурок, тупица. А вы-то тут при чем?» «При том, что, полагаясь на колдовство и магию, забываю о технических средствах». «Телефон?» — догадалась Катя. «Но вам бы Катерина успела сказать то же самое, что Наташа?» «Я бы мог настроиться перед звонком, поймать место, откуда она говорит», — воскликнул Катипап, в отчаянии схватившись за поля своей несуразной шляпы. «Перестаньте», — пожалела Катя ведьмака. «Теперь-то что так убиваться? Пойдемте скорее к моей маме, а то ведь и она мне может начать звонить и перепугается, если услышит, что я вне зоны действия сети. Только превратитесь, пожалуйста, снова в Пашу». «Да-да», — закивал Катипап, опять внешне становясь мальчиком. «И вот, возьми, а то тоже забуду», — протянул он Ирин мобильник. «Там ничего подозрительного нет, кстати. Тоже загадка». «А что вы собирались найти подозрительного в моем телефоне?» — несколько вызывающе поинтересовалась Ирина, пряча в карман трубку. «Но ведь кто-то тебе позвонил, когда ты была в гостях у Кати», — пояснил Катипап. «И это был не твой отец, как мне показалось. Хоть номер телефона, с которого звонили, указан именно его. Я не очень силен в современной оргтехнике. Пытался понять, как такое возможно, однако не смог». «Ой, простите», — смутилась Ира. «Что-то я тоже». «Ведь и правда, все с этого звонка и началось. А это точно не папа звонил?» «Точно. Ладно, идемте, и впрямь много времени потеряли». И Катипап, не оглядываясь, зашагал в сторону Катиного дома. Леша и Катя Ира поспешили за ним. Но беспрепятственно достичь цели им опять не удалось. Уже подходя к родному двору, Катя краем глаза заметила, как из темнеющих в сторонке кустов выдвинулись три силуэта. «Эй, защитничек!» — голосом Витьки Белова обратился один из них к Лешке. «Что, теперь с телохранителями ходишь? Один боишься? И Катька ваша безбашенная из дома вылезать боится. Так сильно, что даже мобильник отключила». «И правильно боитесь. Сейчас узнаете, на кого рыпаетесь». Двое других, на голову выше Витьки, наверное, опять его брат с кем-то из дружков, встали на пути у идущего первым Катипапа. Но ведьмак, казалось, их даже не видел. Не замедлив шага, не глядя на парней, он всего лишь быстро, без замаха, сунул кулаком влево-вправо, и те безмолвно попадали на землю, словно кегли. Лешка тоже не стал останавливаться и отвечать Белову не стал. По примеру Катипапа, он тоже двинул кулаком по Витькиному силуэту, но эффект от его действия получился несколько иным. Во-первых, Белов не упал, а во-вторых, звуки он стал издавать вполне отчетливые, настолько, что у Кати чуть не заложило уши. «А-а-а!» — завопил Витька. «Больно! Зачем опять по носу-то?» «А ты его загипсуй, Витюнчик!» — презрительно бросила Катя. «А то в следующий раз вообще своротим!» Даже в слабом свете луны Катя увидела, как побледнел, оправдывая свою фамилию, Белов. И лишь тогда до нее дошло, что говорила она с парнем своими интонациями и, главное, своим голосом. А раз уж это случилось, Катя решила добить обидчика. «Ага!» — оскалилась она. «И кто же из нас кого боится?» Витькины глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Парень истошно взвыл и ломанулся в сторону спасительных кустов. «Так ему!» — одобрила действие подруги Ирка и, перешагнув вслед за Лешкой валявшихся на пути Витькиных компаньонов, бросилась догонять Катипапа. Возле двери Катиной квартиры Катипап еще раз напомнил. «Значит, действуем так. Ирина пусть пока спрячется. А ты, Катя, изо всех сил представляй, что это именно ты, и постарайся внушить это маме. Я буду помогать. Дальше, как мы уже говорили, отпросишься ночевать к Ире, и насчет завтрашней поездки тоже. Любой форс-мажор я беру на себя. Ты без необходимости не встревай». «Что еще за мажор? Вы что, музицировать собрались?» «Если будет надо, то и смузицирую. Но вообще под этим понятием подразумевают различные непредвиденные обстоятельства, как правило, непреодолимой силы». «Так у меня с прошлых выходных сплошной форс-мажор», — хмыкнула Катя. Она надавила кнопку звонка и стала воображать себя в своем прежнем обличии. Вероятно, это ей хорошо удалось, потому что открывшая дверь мама всплеснула руками. «Катя, где ты была так долго? Я уже звонить тебе стала, а у тебя и телефон не отвечает. Ты его выключила, что ли?» «Ой, мамочка, прости», — залепетала Катя. «Там такие дела творились. Ирке плохо стало. Ее на скорую увезли. Мы в больницу помчались. Наверное, ее мобильник где-то в суматохе потеряла». «Так что все-таки с Ирой?» — обеспокоилась мама. И Кате стало приятно, что ее взволновало в первую очередь это, а не потеря какого-то пусть и не очень дешевого куска пластика. «Как она? А с мамой ее на самом деле все в порядке?» Катя торопливо стала рассказывать о случившемся, опуская, разумеется, ненужные подробности, а затем плавно перевела разговор на главное. «Конечно, конечно», — закивала мама, — «непременно побудь с Ирочкой, если только ее родители не против. Может, мне им позвонить?» «Да зачем, мам?» — испугалась Катя. «Для чего их лишний раз беспокоить? У них и так трудный день выдался». «И, разумеется, они не против, иначе бы я и не заикалась об этом». «Ну, хорошо», — подумав, ответила мама. «В самом деле, не стоит их, наверное, тревожить. А вот насчет вашей завтрашней поездки я сомневаюсь. Не думаю, что Ире будет полезна такая нагрузка. И вообще, странная идея, по-моему». «Нет, Валентина Ивановна», — вышел вперед Катипап и вперился в Катину маму гипнотизирующим взглядом. «Идея очень хорошая. Ире полезно будет развеяться, снять последствия стресса. Лес для этого — лучшее средство. А когда рядом друзья, тем более. Я тоже буду с ними, можете не волноваться». «Да-да, конечно», — опять закивала мама. «Лес и друзья — это сейчас самое главное для Ирочки». «Ты слышишь, доченька?» — посмотрела она на Катю. «Обязательно съездите завтра с Ирой в лес. Вот и Павел с вами поедет, так что все будет хорошо, ничего не бойся». «А я и не боюсь», — сукоризно глянула Катя на Катипапа. «Дескать, зачем уж так-то? Совсем из мамы зомби сделали». «Только плохо, что у тебя нет телефона», — нахмурилась мама, будто бы снова становясь сама собой. «Я тебе с Иркиного позвоню», — пообещала Катя. «Непременно позвони. И забеги утром домой, переоденься. Не поедешь же ты в лес в этом». Мама окинула Ирину фигуру подозрительным, как показалось, взглядом, и Катя в ужасе затаила дыхание. Но продолжение не последовало, и она торопливо заговорила. «Да-да, я обязательно переоденусь. Только я лучше возьму одежду с собой. Утром, может быть, некогда сюда заходить». И Катя побежала в свою комнату доставать из шкафа старые джинсы и ветровку. Попутно она подумала, что насчет переодевания мама напомнила кстати. Неизвестно, что в логове Катипапа найдется приемлемого из девчоночьей одежды. В том старом ужасном платье, которое было на Катерине в момент их знакомства, Кате ходить совсем не хотелось. Сложив одежду в пакет, она уже открыла дверь комнаты, но, оглянувшись на прощание, кто знает, удастся ли сюда вообще когда-либо вернуться, увидела на столе подаренный фотоаппарат и сунула его в пакет тоже.